Никодим кивнул и, помедлив, побрел в дом. Через несколько минут на крыльцо дома выбежал Саша. Монашеская длиннополая ряса никак не изменила его, хотя Андрей с щемящей тревогой ждал совсем чужого человека, так было при встрече с матерью в монастыре. Глядя на идущего через двор брата, Андрей вдруг вспомнил, что ни разу не видел его в военном мундире. Будто Саша никогда и не носил его, сразу же из гимназической формы, обрядившись в рясу, словно не было в жизни ни офицерского училища, ни фронта, ни отравляющего газа. Если судьбой ему было завещено иночество, неужели круг жизни, пройденный им, напрасен? Саша вбежал в конюшню. Они обнялись и долго стояли, сдерживая дыхание. — Андрей, уходи, — проговорил брат. — Иди, я остановлю Нарокова. Ничего не думай, иди. И города не тронет. — Как же, Саша? — горько спросил Андрей. — Сдашься вместо меня? — Глупо. Детство. — А я рассеку лицо, — горячо заверил брат. — Прекрати, — оборвал Андрей, — это ребячество. Начитался книжек. Ты же взрослый человек, ты офицер. — Погоди, Андрей, — не захотел слушать его Саша. — Я все продумал. Природа не зря создала нас близнецами. Ничего случайного. Один уйдет, другой будет. В мире ничего не изменится, понимаешь? «Как жить потом мне?» «Подумал?» — взъярился Андрей. «На моей совести Оля! Я вас двоих не выдержу!» «Я на твоей совести не буду», — заявил брат. «У меня своя дорога. Своя. Или я не имею на это права? Не волен?» «Волен», — согласился Андрей. «Но я за свое сам отвечу. Жертву не принимаю, прости». — Причем здесь ты? — изумился Саша. — Нароков идет карать город. — Все равно. Дай слово. Мы уже менялись судьбами. — Не понимаешь, — простонал Саша. — Судьбами поменяться нельзя. Господи, как все перепутано в этом мире. Судьба, она как свобода, Андрей. Ее нельзя ни дать, ни взять, и отобрать нельзя. — Дай слово, — перебил Андрей, — иначе возьму сейчас коня и поеду навстречу Нарокову. Саша мгновение глядел в глаза, размашисто перекрестился. — Возьми. А жаль, что мы перестали понимать друг друга. Близнецы, а будто на разных языках говорим. Впрочем, было уже. Когда строили Вавилонскую башню. Андрей передернул затвор винтовки. — Мне пора, Саша. — Куда пойдешь-то? Где искать? — Не знаю. Саша перекрестил его, коротко коснулся щеки своей щекой. — Иди с Богом и не оглядывайся. Андрей подбросил винтовку на плечи и полез в дыру на сеновал. Оттуда был ход на улицу. Саша выждал, когда стихнет шорох сена, и опустился на край изглоданной конями пустой колоды. «Суть уречения твоего до конца мне не открылась». Он рукавом рясы смахнул набежавшие на глаза слезы. «Зрак заслоняет сень луны. Суть уречения твоего». Принять страдания и муки за землю русскую. В год 1185 дышала зноем степь. Копыта лошадей вздымали вместе с пылью тучи воронья, а из земель окрест сбегались и сбивались в стаю волки. Глотая пыль, тянулись следом. Ждали пира. Устали кони, обуянные жаждой. Дружина в раскаленных кольчугах притомилась, уста потрескались, как трескается земля от жара. Сухая степь скрипела на зубах. Князь Игорь с тиунами скакал напереди под хоругвью, сухие очи прорыскивали даль, за нею где-то лежал Донец. Сторож примчался, отрок крикнул: «В трех поприщах вода!»